«Сдачу заберите, оставьте себе», — ответил я, не оборачиваясь, и вышел. Дальше путь лежал в аптеку, и вот там я встретил того зверя, о котором слышал из рассказов матери и бабушки. Советские очереди. Людской поток тянулся прямо с улицы, место пришлось занимать практически на границе бордюра и дороги. Народец двигался очень медленно, оно и понятно. Наверняка бабули на пару с фармацевтом изучали выданные врачом рецепты, пытаясь разобрать, что же местный эскулап там наваял. Почерк врачей, актуальный во все времена мем. Ожидание затянулось, и я по своей старой привычке погрузился в свои мысли. Они были разные, от представления о грядущем вечере до философских размышлений о ля, где я в своей жизни просчитался. Пару раз рука рефлекторно тянулась в карман за телефоном, но вовремя приходило осознание, что я в прошлом и это здесь неуместно. Не хватало того, чтобы бдительные граждане задавали неудобные вопросы, да и стройной отмазки у меня не было. «Сколько времени?» – пронесся по толпе вопрос, заданный мужским голосом. 20 минут 8-го, – ответила бабушка в платочке и с авоськой. «Спасибо», – поблагодарил незнакомец. «Вот почему нельзя было сказать 19:20 или 7:20, обязательно надо вот так путано. Моя бабушка тоже любила такие ребусы из серии без 26. Вот и думай, внучок, сколько времени?» Простоял я в итоге по ощущениям целую вечность, сначала на улице, а затем в аптеке. Полупустые полки уже не стали для меня чем-то удивительным, привык за эти дни, и вот наконец-то очередь дошла до меня. От радости хотелось прыгать, петь, плясать, кричать и молить Бога, но я сдержался и просто вежливо сказал: «Здравствуйте, можно, пожалуйста, презервативы, вам сколько нужно?» На удивление вежливо спросила женщина за прилавком. «Да, это вам не гастроном, а почем они?» — решил уточнить. Фармацевт округлила глаза, удивляясь моему вопросу. Видимо, тот факт, что молодой парень не знает цену изделий номер 2, вызвал у нее когнитивный диссонанс, не меньше. 2 копейки, наконец ответила она, и теперь настала уже моя очередь удивляться. Так дешево, презервативы дешевле хлеба, что за дичь, а можно? Потянул я, копаясь в карманах, вроде там должна была остаться какая-то мелочь, но, как назло, были только купюры. Вот, на рубль, пожалуйста. С этими словами я положил на прилавок купюру, с которой товарищ Ленин гордо смотрел куда-то в сторону светлого коммунизма, видимо. «Ну вы даете», — выдохнула женщина и начала укладывать средства защиты в бумажный пакет. Позади меня так и вовсе началось шевеление. Одни вздыхали, другие деланно удивлялись или иронизировали в духе: «Во, молодой человек дает». А мне было все равно. Каждый волен думать, что хочет, а к мнению других людей у меня давно уже выработался иммунитет. Когда пакет был полон, я убрал его в сумку и ушел с чувством выполненного долга. Чудеса иногда случаются. На сей раз таковым стали 2 вещи. Во-первых, я таки успел в нужную комнату к назначенному времени. Во-вторых, Катя меня действительно ждала. На столе стояли 2 кружки чая, от которых шел характерный пар. Значит, напиток только что был приготовлен. Сама девушка тоже не отставала. Она надела красное платье в белый горошек, писк моды по тем временам. Между прочим, на голове оформила более-менее опрятную прическу и не надела носки. Последнее меня удивило, ведь подобный фокус был очень популярен в мою настоящую молодость, то есть на стыке 2010-х и 2020-х годов. А тут вот те-на-те. «Привет», — робко поздоровалась Катя, — «садись». «Приветики-конфетики», — ответил я дурацким, не пойми откуда взявшимся в моей голове приветствием, и сел, добавив: «А я не с пустыми руками». И после этого на столе появилось все, кроме презервативов. Их я благоразумно решил не доставать сразу. «А во, вот это ты подготовился», — удивилась Катя, а потом отвернулась и достала еще 1 бутылку Кагора, «а я вот тоже». «Что ж, 1 бутылка хорошо, а 2 еще лучше», — резюмировал я. Но начали все же с чая. На вкус он был паршивый, как тот дешевый из пакетиков, взятый в дискаунтере по акции. Плюс чинки застревали во рту, и я не знал, что с этим делать. Лезть руками в рот при девушке решительно не хотелось, плеваться тем более. Мораль как-никак, но и терпеть горечь тоже не хотелось. Решил потерпеть, я ж мужик все-таки. Попутно мы болтали о всяком разном. Сначала Катя долго говорила о себе. Она приехала в Смоленск из Ярцево, маленького города в области, 100 с лишним километров от облцентра, в школе училась хорошо, а сюда поступила на промышленную электронику по указанию отца. Так вообще она хотела стать актрисой или манекенщицей, моделью, проще говоря, но родители сказали, что это не серьезно, а морально и так далее. Вот и пришлось идти на нелюбимое направление и попутно искать перспективного мужа. В идеале, так вообще чуть ли не будущего аппаратчика. «А ты что о себе интересного расскажешь?» – спросила девушка. В этот момент мы уже перешли на когор, и я наливал по второму, или третьему, бокалу. Я завис. Простой вопрос выбил меня из колеи. «О себе это о ком? О Модесте? А что я о нем знаю то, кроме анкетных данных?» «Да ничего, можно было соврать, но я не привык этим заниматься. Плюс можно запросто попасться на противоречиях. Но и рассказывать о себе настоящем тоже не вариант. Вряд ли она поверит в путешествия во времени и все такое». «Я бунтарь», — ответил наконец. «Не поняла. Смотри, я ж из Литвы, а мой отец там высокопоставленный партработник. И он заранее расписал всю мою жизнь от яслей до глубокой старости. Меня, естественно, никто и никогда по этому поводу не спрашивал. А я не хочу быть таким же скучным серым аппаратчиком, как он. Вот и перевелся сюда втайне от него. И он не ищет тебя?» — удивленно спросила Катя. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Куда бегу, я ему не говорил. Да даже если и узнает, кто даст ему номер коменды или декана, как он его найдет? Если он партиец, для него открыты все двери», — мудро рассудила девушка. «Это да, но такие вещи не делаются быстро. А там я уж встану в позу, мол, никуда с тобой не пойду. Или скроюсь от него, подселюсь куда-нибудь. Придумаю, в общем». «Да ты рисковый, однако», — выразила уважение моя новоиспеченная подруга. «Все куда проще. Я молод, полон энергии. А жизнь, как известно, одна. Глупо как-то потратить ее на пляски под чужую дудку, особенно когда не хочется». «Согласна. Ну что, за бунт?» Катя подняла кружку с вином, и мы чокнулись. Затем повторили процедуру, потом еще и еще. Я уже сбился со счета, сколько мы выпили этого вина. Первая бутылка точно кончилась, а вот про вторую не могу сказать наверняка. Мы оба слегка опьянели. Это то интересное состояние, когда понимаешь, кто ты и где находишься, но уже, что называется, в голову дало. А еще стало жарко. Катя открыла окно, но это не сильно решило проблему. Тогда мы решили избавиться от лишней одежды. Я снял рубашку и остался в одной майке, а вот Катя. Она сняла платье и осталась лишь в лифчике. Лютая эротика по тем временам. Увиденное вогнало меня в краску, и я слегка растерялся. Тогда Катя подсела поближе. Ее лицо было вплотную к моему, и она прошептала: «Ты же понимаешь, что я звала тебя не чай пить?» И, не дожидаясь ответа, впилась в губы поцелуем. Я ответил, наши языки встретились и принялись тянуть друг друга на себя. В это время руки начали гулять по телу, пытаясь избавиться от последней одежды. Мы рухнули на кровать. Сначала просто обнимались и ворочались, не прекращая целоваться. А затем куда-то пропали трусы, ее и мои. И все случилось. Глава 4. Пробую себя в роли дипломированного копателя картошки. Катя практически сразу уснула, мило уткнувшись носом мне в грудь и изредка посапывая. Мне же не спалось. Первый за долгие годы оргазм вызвал прилив сил, а еще на душе стало хорошо. По телу гуляло приятное тепло, в котором можно было раствориться, стоит только малость потерять бдительность. Остальной мир словно перестал существовать. Скрипучая одноместная общажная кровать не вызывала неудобств, возможные жалобы соседей мне были до лампочки, а перспектива поехать на урожай уже не пугала. В школе мы вообще таскали мебель, мешки с цементом и всякий мусор. И ничего, жив-здоров. Медленно поворачиваю голову в сторону других кроватей. Они пусты, все ясно. Соседки, видимо, решили остаться у парней с ночевкой. Вот и прекрасно, не будет неудобных вопросов, а к их возвращению постараюсь ретироваться. Или лучше сделать это сейчас. Зайти в свою комнату за сумкой было не так уж и просто. Сначала пришлось себя заставить вылезти из кровати, затем сделать это аккуратно, дабы не разбудить спящую девушку. Потом требовалось бесшумно пройти по коридору и зайти в свою комнату. Благо соседи спали, что позволило схватить вещи и уйти. План был почти идеальным, но я не учел один момент. Комендант не спала. Она сидела в кресле на входе и на первый взгляд дремала. Но стоило мне пройти мимо, как немолодая женщина тут же вскочила и прокричала: «Куда это мы собрались?» «Мы, я вроде один, в круглосуточную аптеку, слабительное купить. У меня запор», — отвечаю первое, что пришло в голову, и быстро ухожу, пользуясь временным замешательством собеседницы. На улице чувствуется легкая прохлада. Посмотрел время в телефоне. 01 сентября. Девайс вполне естественно отобразил неверный год, но в остальном показатели совпадают. Осень пришла, еще чуть-чуть и наступит зима, придется надевать куртку, шапку и подштанники, а таковых у меня нет. Плюс один повод вернуться в свою серую действительность. Конспирации ради решил идти через дворы. Там, конечно, темно, хоть глаз выколи, зато никто меня не увидит и не будет задавать лишних вопросов. Законом, конечно, не запрещено гулять посреди ночи, но это считается странным даже в мое время, оказаться таким не хочется. Вот почему меня беспокоит чужое мнение, тем более в прошлом, где я почти не жил и никого не знаю. Вопрос открытый. В принципе, разговаривать с самим собой вслух тоже вполне законно, но стоит только начать, как поймаешь на себе сотни взглядов с застывшим в них вопросом «дурак», что ли больше. Всего боюсь запутаться в многоэтажках. Тот факт, что я помнил, где оставил машину, не сильно облегчает поиски. Все же тропы по-прежнему всплывают в памяти такими, какими они были в 21 веке. А тут еще отсутствие фонарей во дворах, неоновых вывесок на магазинах и привычных светофоров. В общем, тяжко, но не смертельно. На помощь пришла госпожа ассоциативная память. Рядом с полянкой была водяная колонка, которая и в мое время находила своего клиента, а тут и подавно. К ней ведет спуск, вернее, идущая вниз дорога, а рядом стоит частный домик. Спустя несколько поворотов и поминаний чьей-то матери, найти полянку удалось. Черная пленка на месте, а под ней все так же мирно стоит моя Honda. Первым делом осматриваю машину, однако самого страшного удалось избежать. Все на месте. Не сказать, что я ожидаю от советских граждан какого-то воровства или еще что-то. Просто, как и многие автолюбители, с воришками я намучился в свое время. Для таких людей снять колеса с машины – святое дело. Еще дети часто отпиливали зеркала, а потом продавали их через интернет. Отдельная история – магнитолы и зарядки. Сколько их у меня стащили за все время, не счесть. Я тоже хорош, ведь не сразу додумался забирать и то и другое с собой. А тут еще и иномарка с дефицитными деталями. Так что основания опасаться у меня были. К счастью, все на месте. Лезу в карман за ключами, однако оттуда выпадают презервативы. То есть я тогда их не надел, твою мать. Перед глазами сразу пронеслись картины. Катя забеременела, родила сына, мальчик рос без отца и страдал из-за этого. Мама наверняка ему рассказала, что папа, летчик, не переживший внезапного приземления, разбился, проще говоря. И вот уже в 21 веке ходит по городу грустный мужчина, не подозревая, что он старше отца лет так на 13. Так, прекратить панику. Люблю я себя накручивать. Ничего же не случилось. И вообще, валить же собирался. Более тщательный осмотр показал, что машину вообще никто не трогал. Сумка с деньгами так и лежит в багажнике. И почему я ее сразу не взял? Бак заполнен на 2/3, остальные приблуды тоже на месте. Значит, можно ехать с чистой совестью. А как я переместился до того? Помню только, что уезжал от полиции, набирал скорость, а потом, сам того не заметив, оказался в прошлом. Видимо, секрет в этом. Значит, просто разогнаться до 200 км в час и вернуться домой, звучит как план. На дорогах ночью было пусто. Выезжаю из двора и строю в голове маршрут. Если поехать дальше по проспекту Гагарина, то можно выехать к дачным поселкам. В детстве часто туда ездил на дачу на дедушкиной шестерке. Даже тогда, а это середина 2000-х, машин на трассе почти не было. Жму педаль в пол. Стрелка спидометра плавно движется в сторону цифры 200. За окном мелькают деревья, кусты и дорожные знаки. Через открытое окошко в салон залетает свежий ветер. Honda летит по ровной, гладкой, словно вчера уложенной дороге, как принято говорить, со свистом. Спустя несколько минут пару раз подскакиваю на кочках и решаю сбросить скорость. Видимо, я уже перенесся. Точно помню, что тут в мое время дороги убитые. Чуи, мы дома. С чувством выполненного долга возвращаюсь обратно. Своего гаража у меня нет, из-за чего паркую авто ровно там же. Выхожу к дороге, закуриваю, оборачиваюсь и вижу гастроном. Тот самый, который был тут же после моего переноса. Значит, я все еще в СССР. А почему? Ответ нашелся в салоне. Странная коробочка, напоминающая конденсатор потока из назад в будущее, не светится, хотя должна. В бардачке по счастливой случайности, или по задумке Сереги, не знаю, нашлась отвертка. Вскрываю ее устройство и теряю связь с реальностью. Адский запах гари вместе с неведомым облаком вырвался наружу и обжег лицо. Я начал задыхаться, в горле першило, а глаза заволокло пеленой. Открыть дверь и выбраться наружу удалось каким-то чудом. Оклематься удалось далеко не сразу. Сначала я долго и мучительно кашлял, пару раз меня даже прочистило, затем пытался убрать с глаз странную пелену, оказавшуюся слизью или чем-то похожим. Потом покурил. Хорошо, что осень наступила пока только календарная. На улице тепло, воздух освежает голову и тело, можно расслабиться. Этим и занимаюсь, попутно закуривая. Придется тут задержаться на какое-то время. Было бы неплохо осмотреть все при свете дня и оценить масштаб бедствия. С этими мыслями встаю, укладываю оставшиеся деньги в сумку и снова накрываю машинку пленкой, предварительно поставив на сигнализацию. Хватит на сегодня потрясений. По пути обратно уже по привычке строю план дальнейших действий. Самокопание и постоянный анализ всего на свете – мое кредо. Лучше взвесить все за и против, чем потом мучиться с нежелательными последствиями. Так ведь, ночные похождения, как это часто бывает, дали знать о себе утром. Сначала Петя и Степа усиленно будили меня, приговаривая: «Модест, пора копать картошку, я не Антошка, отстаньте». Парирую и зарываюсь в одеяло поглубже. Не помогло. Изверги подняли меня, помогли одеться и, взяв под белые рученьки, повели в сторону автобуса, стоявшего возле общаги. Приземлив мою тушу возле окна, они с нескрываемым чувством выполненного долга сели рядом, продолжая трещать о своем. А я спал, вернее, балансировал между сном и явью, и не мог остановиться ни на чем конкретном. Того, кто придумал вставать по утрам, хотелось отправить на эпиляцию, проводимую при помощи скотча. Постепенно слух прорезался, и я начал слышать голоса, не только своих соседей-будильников, но и другие. Их было много, женские, мужские, девчачьи. Видимо, салон забит под завязку. Открываю глаза, окончательно возвращаясь в реальность. За окном все привычно. Серые дома, трубы предприятий, выбрасывающие в атмосферу дым, и куда смотрят экоактивисты. Деревья, небо, другие авто. Хоть что-то в этой жизни постоянно. Оглядевшись, понимаю еще одну вещь. Я в автобусе. Марку его сказать не могу, ибо не шарю в этих тонкостях. Может, Икарус, или Лес, не знаю. Внутри было около 50 парней и девушек. Замечаю курильщиков, встреченных мной вчера у входа в институт. Катя сидит у окна, рядом с ней какая-то девушка. Еще нескольких студентов опознаю постольку поскольку. Видел где-то мельком, но кто они, не знаю. Из всей людской массы выделяются две женщины предпенсионного возраста. Наверное, это преподаватели или кураторы. Узнаем ближе к делу. Ловлю себя на мысли, что происходящее начинает завлекать. Словно это компьютерная игра или какой-то квест, организованный в реале. Там и там, кстати, тема попаданцев, коим я, по сути, являюсь, весьма популярна. С той лишь разницей, что тут все до жути реалистично, даже реально. Автобус свернул с главной дороги, и, наконец, пришло осознание, где я нахожусь. Заднепровский район города-героя Смоленска, он же Заднепровье. Не самое приятное место, должен сказать по секрету. Связаны с ним пара воспоминаний, о которых даже думать не хочется. А еще тут очень много заводов, фабрик и промзон со складами. Неудивительно, что путь лежит именно сюда. С обеих сторон потянулись длинные ряды заборов. Еще одна вещь, нетронутая российской модернизацией. Такое ощущение, что эти ограды как поставили при дорогом Леониде Ильиче, так и не трогали, лишь изредка подкрашивая. Пункт назначения смог меня удивить. Сначала я увидел привычные складские помещения и пришел к выводу, что мы на овощебазе. Это вполне нормально, овощи свозят в город, сортируют и распределяют между получателями, магазинами, кафе и так далее. Все логично. Однако по соседству были грядки с картошкой, свеклой и капустой. Вот это уже странно. По ряду причин. Во-первых, никогда я не видел такого соседства. Во-вторых, грядки обычно не размещают в городе. Тем более рядом с действующими заводами. И, наконец, в-третьих, я был тут, будучи студентом. Не в рамках обязаловки, а на халтурке, в свободное от учебы время. Есть такой грешок. Подрабатывал грузчиком-переносчиком сразу после лекции о господине Блумберге и основах журналистской этики. Склады там были, а вот грядок нет. Более того, даже намека на то, что тут можно что-то растить, не имелось. Зато была груда ржавого металла, который я хотел стащить и сдать, но руки не дошли. Вместе с толпой студентов я вышел из автобуса, после чего мы сами без лишних слов организовали строй. К нам вышла суровая тетка в робе и сказала: «Приветствую, архаровцы, в Хотхефутск СМР». Архаров и чем он знаменит, я понятия не имел, а потому лишь повторил за всеми общее «Здравствуйте», выбрасывая голову вперед на каждый слог. «Молодцы», тетка улыбнулась, «нам нужны крепкие ребята». «Ты в самый раз», сказала она, указав на двух парней и меня в придачу. Удивительно. В последний раз понятия «я» и «крепкие ребята» соприкоснулись в 8 классе, когда эти самые товарищи за школой хорошенько мне постучали по голове. Так сильно, что следующий месяц пришлось провести в травмпункте, употребляя пищу через дырочку в щеке. «Я вообще-то дрищ, теть, глаза разуй». Ничего такого говорить ей не стал, лишь спросив, что делать надо. «Увидишь», холодно бросила она, развернулась и пошла, как бы призывая нас последовать ее примеру. «Направляюсь следом. Со мной шли еще два парня, как раз таки подпадающих под понятие крепкие. Один из них был качок, ростом под 2 метра, его бицуха казалась больше моей головы. Второй был не настолько накачанный, но тоже выглядел мощно. Женщина подвела нас к рядам рыхлой земли. Судя по всему, это грядка с картошкой. Не зря в свое время ездил к бабушке в деревню, что-то да понимаю. Ребята, вам разнарядка. Копайте картошку. Начинайте отсюда и до обеда, затем продолжайте. До вечера должны управиться. Понятно? Так точно. Громогласно ответили мои собратья по несчастью. Ага, ответил я. Приступайте, скомандовала тетка и удалилась. Казавшаяся простой задача обернулась сущим кошмаром. Годы работы за компьютером при минимальной подвижности сделали свое дело. Сначала проблемой было просто правильно взять лопату и должным образом ее воткнуть в землю, благо ребята помогли. Затем, уже втянувшись, пару раз сильно заехал себе по пальцам со всего маху. Вишенкой на торте стало то, что за час я устал и буквально рухнул на землю. Это заметила наша руководительница и подошла ко мне, похлопав по плечу. «Что, устал? Как видите? Ха-ха! Что, каши мало с утра ел? Вообще ничего не ел, честно признаюсь». Улыбка с лица женщины пропала. Она тут же сменила тон на жалостливый. «Ай-яй-яй, это не дело. Сходи в столовую, перекуси, воды попей. Не хватало еще, чтоб ты тут рухнул в обморок. Спасибо хоть, что унижать не стало, а то старшие люди это любят. Причем обязательно с ехидной улыбкой. По крайней мере, всю жизнь встречал именно таких. Я провожу», добавила она и жестом позвала за собой. Второй раз просить не пришлось. Столовая оказалась, внезапно, самой обычной. Моя сопроводительница подошла к поварихам и что-то им шепнула. Спустя пару минут мне передали поднос с чаем, тарелкой гречневой каши и пирожком. Заняв свободный столик, принимаюсь за еду. Не сказать, что это было вкусно. Пресная гречка, сваренная словно на одной воде, даже без соли, сомнительный чай. Вот пирожок оказался неплохим, с капустой. Видимо, его делали вручную, индивидуально подходя к каждому. Перекусив, собираю посуду, несу обратно, разворачиваюсь и едва не врезаюсь в девушку. «Ой, извините», смущенно проговорила незнакомка, глядя мне в грудь. «Это вы меня извините, виновата», говорю, не заметил и был резок на поворотах. Она посмотрела мне в лицо, и я выпал. Передо мной предстала голубоглазая блондинка с милыми чертами лица, ровным носиком и щеками с ямочками. Сама она была ростом чуть ниже меня, но это даже хорошо. Боже, что за ангелочек. От восхищения забываю, как дышать, лишь глупо улыбаюсь, глядя в одну точку. А, ой, незнакомка перехватила мой взгляд и выдохнула, поняв, что я обратил внимание не на грудь. «Модестас», я решил представиться, приветственно протянув руку. «Света», ответила незнакомка и пожала руку. «Так ты тот самый, какой это тот, новенький из Литвы. Мы в одной группе будем, кстати. То есть я буду видеть эту милашку каждый день, такими темпами я не доживу до первой сессии. Умру раньше от умиления. А в какой ты комнате живешь?» «Хих, ни в какой, я местная. А как, хорошо тебе, а то», мечтательно ответила Света, потом сделала удивленное лицо и протараторила: «Мне бежать надо, капуста сама себя не уберет, до встречи». Она улыбнулась и убежала. Я постоял еще несколько минут и пошел следом. Картошку ведь тоже никто не отменял. Не знаю, что на меня повлияло больше, еда или знакомство со Светой, но работа пошла в гору. До вечера я не только выкопал всю картошку, но и помог другим ребятам с их делами. Обратно ехал довольный и уставший. Света явно запала мне в душу, даже в самое сердечко. Ловлю себя на мысли, что ее лицо показалось мне знакомым. Интересно, почему? Может, я ее видел на старых фотографиях в родительском альбоме, или еще что-то, не знаю. Одно ясно точно, на знакомстве с ней останавливаться не стоит. Грех такую милашку упускать, а грешить я не привык. Глава 5. Снова на учебу. Нам, можно сказать, неслыханно повезло, ведь мы управились за 2 недели вместо положенного месяца. Урожай был собран, разобран и отсортирован, за что мы получили много теплых слов от работников овощебазы. Также в качестве вознаграждения каждому досталось немного продуктов. На отсутствие денег я не жалуюсь, а потому такой вариант тоже устраивает. Кушать то хочется всегда, а свежие овощи для этого идеально подходят. Лично я так вообще управился за 2 дня. Спасибо парням, которые орудовали лопатами в разы лучше моего. Разобравшись с картошкой, мне казалось, что вот она, свобода. Дело сделано, сделано. Значит, все, спасибо, до свидания. А вот и нет. Старая добрая управленческая логика сработала безотказно. Сделал все свои дела, молодец. Теперь помогай делать чужие. Как будто у руководителя стоит четкая задача. Задолбать бойца по максимуму. Я не возражал и молча помогал девчонкам. Все же не мужское это дело. Отдыхать, пока молодые красавицы трудятся в поте лица. Вот и делал все, что скажут. Собирал ягоды, да-да, они тут тоже водились, помогал сортировать капусту, нещадно выбрасывая плохую, то есть гнилую, пожранную всякими жуками и так далее. Пару раз в столовой пересекался со Светой. Мы здоровались, улыбались, но толком не говорили. При ее виде я словно забывал, как дышать, а из головы вылетали вообще все мысли. Такого не было со мной никогда, даже во время первой влюбленности в 14 лет. Да, от этой милой блондиночки я определенно без ума. Это такое необычное чувство, даже не знаю, как описать. Просто теряю голову. А еще хочется прижать ее к себе, обнимать и целовать без остановки. Но взаимно ли это, не знаю. А вдруг нет, что ж, это будет очень печально. Тем более после первой рабочей недели вскрылась проблема, о которой до того не задумывался. Я, как истинное дитя 21 века с дипломом за пазухой, совсем отвык от физического труда. Давить клавиши и щелкать мышкой, пожалуйста, но проблем. А вот махать лопатой. В первую пятницу остатков сил хватило на то, чтобы с несколькими ребятами зайти в пивнушку и выпить 2 стакана пива, а потом рухнуть без сил и провалиться в глубокий сон, едва оказавшись возле общажной кровати. В субботу я еле встал, и ощущения были скверные. Казалось, что по моему телу проехался тяжеленный танк, перемалывая мои кости, сухожилия и суставы. Даже взять в руки ложку или зажигалку казалось суперсложной задачей. Благо, я справился. Выжил, помог обществу и немного растряс мышцы, убитые годами кнопочной жизни. Пришло время того, ради чего и пришла к нам осень. Учебы. Первый день сразу удивил. В расписании всего 2 пары. Научный атеизм и английский язык. Если с иностранным языком все было понятно, то другой предмет был для меня загадкой. Вот в чем его суть. Без интернета, которого в 1985 году не было, я напомню, ответить на этот вопрос сложно. Вряд ли преподаватель из занятия в занятии говорит одну и ту же фразу. Бога нет, Бога нет, Бога нет. Может, еще приводит какие-то научные аргументы, или что? Как по мне, вопрос о наличии высших сил до сих пор открытый. Существование Бога или кого-то вместо него не доказано. Впрочем, обратное тоже не доказано. Потому можно бесконечно спорить, приводить аргументы и домыслы, логически рассуждать и так далее. Из-за всего этого я на 1-ю пару пришел с энтузиазмом. Преподаватель представился, но его фиа в голове у меня не осела. С детства плохая память на имена, а потом он начал говорить. И это был ужас. Нет, ничего страшного или крамольного не прозвучало. Мужчина неопределимого возраста вещал сухие фразы, полные канцеляризмов и всяческих странных оборотов в духе западные буржуазные философы. Реабилитация религии и подлое посягательство на марксистско-ленинскую теорию. А еще атеизм, оказывается, наука. Вот те раз так раз. Радовало только то, что сидел я ближе к концу середины кабинета, не перед преподом, но и не на галерке, она же Камчатка. Потому что меня настолько утомило это все, что организм откопал из недр памяти рефлекс, выработанный в ненаступившем здесь прошлом. Я просто лег щекой на парту, закрыл глаза и незаметно для себя задремал. Мне приснился странный сон. Я надеваю скафандр и иду по космодрому в сторону ракеты. В наушник мне напоминают задачу – найти Бога. Вот как угодно. А я иду, иду, иду и думаю, а что делать после того, как с ним встречусь? Спросить что-то или досмотреть увлекательное зрелище мне не дали. Мое плечо начало ходить ходуном, и, открыв глаза, стало ясно, что меня усиленно будет какая-то девушка, шатенка, вроде ничего такая. Молодой человек, донесся до меня громкий, не шибко довольный голос преподавателя, а вам, я так вижу, неинтересно, встаньте и представьтесь. Я подчинился. Модестас Чесноускис, новенький из Литвы. Прошу прощения, немного выпал из реальности. Из разных концов аудитории донеслись сдавленные смешки. Препод, оглядевшись по сторонам, продолжил. «Или вы лучше меня знаете предмет?» «Ни в коем случае», — возразил я. «Тогда скажите, сколько разновидностей критики научного атеизма выделяют прямо сейчас?» «Вот так вопросы. Я что, знаю?» «Видимо, пришло время старой доброй угадайки». «Три». Мужчина ехидно улыбнулся. «А вот и нет». «Четыре. Дорогой мой». «Четыре. Этот метод и раньше работал 50-50. Сейчас промахнулся. Жаль, что совсем чуть-чуть. А вы в Бога верите?» Спросил он меня. «И да, и нет». «Это как?» Теперь уже я улыбнулся. «Бог есть, но не в том проявлении, о котором принято говорить». «Интересно», — протянул наш научный атеист. «Вы читали где-то?» «В программе такого нет». «О, это одна популярная в узких кругах теория. Слышал ее в родной Литве. Разрешите изложить?» «Вот давайте без этих разрешите. Мы не в армии». «Слушаю. Начну издалека. В старых источниках часто упоминаются божества. Иногда они даже изображены. Наскальная живопись, например. Так, в одном из описаний говорится примерно следующее. Спустились с неба на лодках боги в шкурах и показали чудеса. Вот о чем может идти речь, о больной фантазии автора», — лихо ответил преподаватель. «Вообще говорили только мы вдвоем. Остальные наблюдали за представлением с нескрываемым азартом. А вот и нет. То, что он, автор наш, видел, было просто неверно оценено. Кхе-кхе-кхе-ммм. Извините. Так вот, давайте представим, что какой-нибудь мудрец из прошлого, будь то Аристотель или Коперник, увидит истребитель. Что они подумают?» На мой вопрос отвечать никто и не думал. Все ждали продолжения бенефиса. «Эх, вы, за птицу его примут. Железную, странную, но птицу. Тут та же логика. Не очень вас понимаю. Вот как в древности добывали огонь, долго били камень о камень, пока не появятся искры. Для них наши спички и зажигалки – самое настоящее чудо. К чему это все? В чем суть теории? В спичках и истребителях?» Вмешался, наконец, какой-то крепкий бритоголовый парень. «Это аналогия для введения в контекст. Короче, не буду тянуть. За бога древние принимали посещавших Землю инопланетян». Взрыв хохота прокатился по аудитории. Ребята явно устали сдерживаться. Древние не знали таких слов, как скафандр и космический корабль. Поэтому корабль стал лодкой, скорее всего, из-за внешнего сходства, скафандр, шкурой. Одежда же, одежда. Ну вот, а чудом могло стать вообще все, что угодно, даже та же самая зажигалка. Вот так вот, хм, препод поморщился. Финализирую. Сейчас мы верим или не верим в Бога, но, когда ступим на другие планеты, сами будем для кого-то богами. Преподаватель тер подбородок, глядя себе под ноги. Студенты, отсмеявшись, замерли в ожидании реакции лектора. К моему счастью, ни Ганнибала, иначе даже не знаю, что бы случилось. Это очень, хм, интересная и неожиданная теория. В ней, определенно, есть смысл и логика. Запишу ее и обсужу с коллегами. Но, дорогой вы наш Модестас, этого в курсе нет, а есть другие вещи, которые вы, похоже, пропустили. На первый раз прощаю, но в дальнейшем не спите на моих занятиях. В конце семестра вам это пригодится. Извините, больше так не буду. Виновата, словно ребенок, промямлил я и сел. Сон как рукой сняло. Правда, интереснее от этого не стало, а ведь по этому ужасу еще и экзамен, оказывается. Английский был в той же аудитории, что и атеизм. Во время 10-минутной перемены я решил сбегать покурить. Мой порыв поддержали несколько человек, и вместе мы отправились на улицу. В курилке меня встретили мои соседи, Шурик и Электроник. Они курили одну сигарету на двоих. Конечно, у них были имена, но я привык называть их по прозвищам. А что, ребята внешне похожи на героев отечественного кино и одной популярной визуальной новеллы, а потому клички в моем сознании прикрепились к ним намертво. «А что это за братство такое? Одну на двоих мы бросаем», — ответил Шурик. «Вот и сокращаем потребление никотина, как можем. Не выйдет». «Это еще почему?» — поинтересовался электроник. Я ухмыльнулся. «Так бросать, дорогие мои, надо резко. Просто взял и перестал, а по-другому не выйдет, только самообманом будете заниматься». «Резонно. Кстати, ну ты и выдал на паре. Колпак вообще зверь, ему слово против бояться сказать, а ты задвинул целую теорию про инопланетян. Смело, но крайне глупо». «Есть такое», — согласился я на выдохе. «Электроник-то прав. Мой мозг даже после короткого сна соображает не супер здорово, а уж задвигать всякую конспирологию, такого я даже от себя не ожидал. Надеюсь, серьезных последствий не будет». Теория-то ему понравилась, в конце концов. Интересный даже назвал. Продолжать разговор мы не стали. Тихо мирно докурили, выбросили бычки в заранее кем-то оставленное металлическое ведро и отправились обратно в аудиторию по узким коридорам института. Преподавательница английского Елена Андреевна выглядела как типичная англичанка. Не та, что живет на Туманном Альбионе, а та, что преподает их славный и популярный язык. Она была одета в непонятный свитер в ромбиках. Сами фигуры были коричневыми, а линии между ними варьировались. Черный, желтый и белый. На голове была прическа, уложенная крабиком, а лицо ее украшали большие очки, занявшие пространство от бровей чуть ли не до верхней губы. Зато лицо было милое, и это радовало. Девушка, на вид ей явно было меньше 35, зашла, поздоровалась с нами in English, мы ответили тем же и сели. «Итак, товарищи, сегодня наше первое занятие после летних каникул и вашего выезда на картошку. Угадайте, что мы будем сегодня делать». Варианты у студентов были самые разные. Писать сочинение из серии «Как я провел лето», устно рассказать то же самое, переводить очередной технический справочник, это тоже для меня стало сюрпризом, причем со знаком минус, или рассказывать про Лондон. «Да, про Лондон», — сказала Елена Андреевна, уточнив, хочет ли кто-то сделать это добровольно. Желающих было несколько, и все они говорили примерно одно и то же. Знакомая каждому фраза «London is the capital of Great Britain», а также «Биг Бен», «Трафальгарская площадь», «Темза» и все такое. Стандартный набор. «Гад, гад, Ханкс», — поблагодарила англичанка и перешла на русский. Эта манера вести урок пару на двух языках сразу всегда меня забавляла. «А новенький тут есть, Модестас, кажется». «Да ёпрст, второй раз за день на меня обращают внимание. Не думал, что в первый день стану местной звездой». Пришлось вставать и отвечать. «Еп, и Мхири, Хила, расскажите нам про Лондон, как можно подробнее». «С удовольствием», — ответил я и начал свой рассказ. «Лондон is the capital of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It consists of 33 administrative boroughs. Among other things, mentioned earlier, it is known for its football clubs such as Chelsea and Arsenal, as well as disgusting fat and eternal rain in Wiatcher. Each part of the city has its own distinctive feature. For example, the North East and South East are its largest working class districts. And the rivalry between Lothians is the hottest on the island. Also in London here is the Sutton district, known for its social letter humming slang. His is the end of words to get here mean some thing completely different. In his case, the word hatter humes with the necessary name is not salet. London, столица Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, состоит из 33 административных районов. Помимо всего прочего, названного ранее, он известен своими футбольными клубами, такими как Челси и Арсенал, а также отвратительной едой и вечной дождливой погодой. У каждой части города есть своя отличительная черта. Например, северо-восток и юго-восток являются классическими рабочими кварталами, а противостояние местных команд – самым горячим на острове. Также в Лондоне есть район Кокни, известный своим так называемым рифмованным сленгом. Это когда два слова вместе обозначают совершенно другое. При этом слово, которое рифмуется с необходимым, не называется. Стоп, спасибо большое, очень исчерпывающе. Эх, жалко, а я бы продолжил. Например, привел бы примеры. Тряпки-бабки, окно-говно там и прочее, подсмотренное в фильмах. Но меня остановили. Студенты сидели с открытыми ртами, вытаращив глаза. Видимо, такой поток сознания они слышали впервые. «Иваулд Беханрид, сочту за честь», — ответил я с улыбкой и хотел было сесть. Но мне задали вопрос: «А где вы такому произношению научились?» Языковой лагерь в Бостоне, ляпнул я первое, что пришло на ум. Знал ли настоящий Модестас английский так же хорошо и где он практиковался, я понятия не имел. А произношение чисто британское, похвалила Елена Андреевна. Спасибо. А вот в Литве меня называли Американ Бой. Считали, что я говорю именно на американской версии английского. Они ошибались, уж поверьте мне. Спасибо. Дальше занятие пошло во вполне стандартном ключе. Мы писали сочинение плюс небольшой тестик. Я справился совсем минут за 40 и отправился сдаваться. Уже, удивилась товарищ преподаватель, вы меня поражаете. И принялась читать мои изваяния. Потом достала красную ручку, пару раз ей что-то написала и вернула листы мне. Там были оценки. Отлично за обе работы. You my be free, можете быть свободны, сказала она мне. Им нота потата. Я не картошка, отшутился в ответ, попрощался и вышел. Стоя в импровизированной курилке, я вдруг понял, что шутка была дурацкая. Во-первых, вряд ли кто-то в СССР знал, что такое картошка фри. А во-вторых, по-английски это French fries, а не potato free. Хотя некоторые наши соотечественники говорят за рубежом именно так. Напоследок я ненадолго снова зашел в институт, по узким коридорам дошел до библиотеки и набрал книжек, в основном учебников. Там были все странные для меня дисциплины. Политэкономия, научный атеизм, научный коммунизм и история КПСС. Все это надо будет не только учить, но и понимать, по ним экзамены. С этими вещами, в отличие от того же английского, на старом багаже не справлюсь. А потому придется вспомнить молодость и начать делать то, что положено в такой ситуации. Читать, учить и делать шпоры. А так, в общем и целом, первым учебным днем я доволен. Интересно, что будет дальше. Глава 6. Студенческий экшен по-советски. Модест, а ты в курсе, что у нас завтра? Спросил Шурик сразу после того, как мы вернулись в общажную комнату. Новый день на пути к светлому будущему. Отвечаю вопросом на вопрос, так еще и с отсылкой к советским лозунгам. Хуже, друг, физра. И, физру я никогда не любил, это да. В школе я был дохляк, он же дрищ и прочие вариации, из-за чего каждый урок становился своего рода пыткой. А уж на сдаче нормативов я вообще плыл. Благо, установив однажды свой личный рекорд по подтягиваниям и отжиманиям, неизменно его повторял. Это было несложно. И там, ноль. А еще я ненавижу волейбол. Игра, безусловно, хорошая, и посмотреть ее можно, особенно женский волейбол. Но играть самому, ни за что, придется заставлять. Но мне было интересно, почему Шурик негодует. Хотя тебе, может, и не страшно, сосед оценивающе осмотрел меня с ног до головы, а вот у меня освобождение. Придется читать учебник. Что ж, это объяснимо. Даже в мои школьно-универские годы, уже в технологичном 21 веке, было это. Если в школе скорее для галочки, не дай бог ученик будет сидеть без дела, то в универе все было очень серьезно. Мини-курсовая с последующей защитой на зачете. В этом плане лучше уж получать в голову волейбольным мячом. Сочувствую. Редкостная хрень. И не говори. Кстати, а у тебя форма есть? Нет. Я бесформенное создание. Мы дружно рассмеялись. Однако вопрос заставил задуматься. Порывшись на условно своих полках, я понял, что форма у меня есть. Штаны-треники, какая-то футболка бело-желтого цвета и кроссовки, которые оказались малы. Ничего, пару раз побегаю в них и разношу. Пусть и через боль. Шурик удалился на кухню, после чего в комнату сразу вошел электроник. Он предупредил, что они пообедают, а потом отправятся по делам. Куда именно, не уточнил, да я особо и не интересовался. Мутные они какие-то. За все время моего пребывания в личине Модестаса Чесноускиса мы пообщались от силы раза три, последний был сегодня. В остальное время парни либо спят, либо мы на лекциях, либо они ушли по делам. На секунду во мне проснулся журналист-расследователь, откуда он взялся. Расследованиями я не занимался, которому очень сильно захотелось выяснить, что за дела. Шпионаж, слежка, прослушка, все как полагается. Но я подавил этот порыв. Не мое дело. Куда важнее решить, чем заняться. Взятые книжки я давно уже прочитал и даже вернул на место, хотя обычно взятая из буксерса обратно не возвращалась. Оставалась трофеем. Нахожу в вещах Набокова, купленного перед судьбоносной встречей с Серегой, думаю уже взяться за него, и не решаюсь. В памяти всплывает факт из истории отечественной литературы. Набоков был запрещен в СССР, а впервые начал печататься на исходе 1980-х, до которых пока далеко, напомню, на дворе 1985, а потому светить запрещенкой, так еще и со странным годом выпуска, совсем не хотелось. Погрузившись в свои мысли, выхожу в коридор и иду в сторону лестницы. Как выглядит окружающая обстановка? Обычно, как кишка, длинная, узкая и свет в конце пути, двери справа и слева, кухня этажом ниже, душ там же, а тут старый добрый жилблок. Замечаю, как в сторону заветной 305 комнаты идет Катя. После того раза мы с ней еще не пересекались. Надо, наверное, объясниться, почему я ушел ночью. Или не надо? «Привет», — сказал я. «Что-что, а поздороваться надо». Она обратила на меня внимание и посмотрела холодным взглядом, как бы презирая и игнорируя одновременно. Потом молча зашла в комнату и сильно захлопнула дверь. В принципе, меня предупреждали. Неприятно, конечно, но теперь я понимаю, каково тем, кого поматросили и бросили. С той лишь разницей, что мне плевать. После пары лет застоя небольшой движ полезен. Это вам любой врач скажет. Больше ничего примечательного не произошло, и я спокойно уснул в гордом одиночестве. Дела моих соседей горемык затянулись, скорее всего. Зато утром они были на месте. Не успел я глаза раскрыть, а оба уже делают зарядку. Все, как любят физруки, наклон под прямым углом, руки тянутся к носкам. «Доброе утро!» Хором, громко и четко проговорили они. «Доброе утро!» Промямлил я в ответ что-то несуразное, и пошел умывать лицо холодной водой, ибо так быстрее проснешься. По пути в универ выясняется, что физра у нас на второй паре, а первой что, интересуюсь. «Ничего», — сказал электроник. «А нафига мы тогда премся заранее?» Парни посмотрели на меня как на умалишенного. «Сегодня в столовой будут бутерброды с колбасой и апельсиновый сок. Не знаю, как у вас в Литве, а у нас это дефицит». Последнее слово сосед произнес громче других и по слогам. «Понятно. Согласен, упускать такое не стоит. Про советскую колбасу я слышал только то, что ее вроде как делали из бумаги. Из-за этого ожидания были не самые лучшие. Один раз в детстве на эмоциях съел тетрадный листок со стихотворением собственного сочинения. Вкус мокрой бумаги навсегда отпечатался в памяти. Но тут колбаса оказалась вполне себе сносной. Апельсиновый сок, в свою очередь, оказался не фонтан, но пить можно. А ты в курсе, что мы в числе счастливчиков?» — спросил между делом Шурик. «В каком плане?» «Что у нас колбасу иногда дают, в Москве, Минске и у нас. Мы ж филиал столичного института, вот и перепадает иногда». «Понятно», — отвечаю я. «Да, мама рассказывала что-то такое, это помним. Кроме нас в столовой было еще несколько компаний, занявших столики на разных концах зала. Ребята о чем-то болтали, периодически косясь по сторонам. Видимо, обсуждали таких же, как они, нетерпеливых до дефицитных деликатесов. Или выискивали знакомые лица». «Ладно, доели и пошли», — сказал электроник. «Подождем у раздевалок и займем их сразу, как предыдущие выйдут». «Резонно, погнали». Мы с Шуриком были только за. Куда приятнее переодеваться без лишних глаз. Это не брезгливость, а банальный комфорт. Нам повезло, никого не было. По пути в раздевалку нам попался физрук Александр Николаевич, крепкий мужчина лет 50 на вид. Соседи объяснили, что в прошлом он профессионально занимался волейболом, но проблемы с коленом заставили его завязать с игрой. Прозаично. А главное, опять всплыл волейбол. Последние надежды на хоть какую-то альтернативу рухнули окончательно. Прозвенел звонок, и уже спустя минуту в раздевалку начали заходить ребята. Сначала я сидел и здоровался с ними, а потом решил, что не хочу разглядывать полуголых парней, и вышел в коридор. И лучше бы я этого не делал. Из женской раздевалки буквально выпорхнула Света. Свои красивые светлые волосы она собрала в хвост. Обожаю эту прическу. Короткие шортики подчеркивали всю красоту ее тела, а футболка сидела, что называется, по фигуре. Я буквально залип, разглядывая ее. Сложно было это не заметить. «Привет, Модест», — с улыбкой сказала Света и помахала мне рукой. «Пе-пе-пе, привет». Ответ дался мне с большим трудом. Сбитое дыхание, увлеченный взгляд и внезапный приступ эрекции буквально лишили меня возможности нормально разговаривать. А потом мне стало стыдно. И перед ней, и перед собой. Стою такой, простите, с выпирающим стояком, смотрю на женские прелести, будто бы не стесняясь. От греха подальше перевел взгляд на стену, но неловкости на этом не закончились. Света подошла ко мне. «А чего ты тут стоишь?» «Да вот, переоделся, не хочу смущать парней». «Ха-ха, бывает, я тоже вот». пошли в зал, что ли?» Я согласился. Спортзал был большой и многофункциональный, а последним буквально кричала разметка на полу. Футбольные, баскетбольные, волейбольные, гандбольные и еще какие-то линии были нанесены сплошняком, из-за чего в глазах начало рябить. Еще одна вещь, которая в прошлом и будущем одинакова. Чую, почти каждый аут будет спорным. А как у вас вообще занятие проходит? Этим вопросом я надеюсь разрядить ситуацию. Авось забудет, что я на нее пялился. Да стандартно. У вас, наверное, так же. Бег 3 круга, разминка, играем в волейбол смешанными командами. Так будет примерно месяц, потом нормативы, а зимой лыжи. Не люблю их, сказала Света и смешно надула губки. Я прыснул, она улыбнулась, придется оформить больничный. Часто так делаешь, что ли? Еще со школы. Вот как лыжи начались, так после пары занятий поняла, что ненавижу это дело. Вот и, забавно, хитрая девчонка, однако, мирную обстановку буквально взорвал шум голосов. Парни и девушки ринулись в зал, попутно говоря каждый о своем. Вроде не орали как психи, но вместе это дало эффект. Аж уши заболели. Может, все дело в местной акустике? Ладно, увидимся еще, прощебетала Светка и убежала к девчонкам. Какая же она милашка все-таки. Складывается ощущение, что программу по физкультуре как написали в бородатые годы, так десятилетиями и не меняли. По крайней мере, описание от Светы совпало и с тем, что было сегодня, и с тем, что было в мое время. Один в один. На разминку и всю ерунду ушло по ощущениям минут 20. И вот физрук поделил нас на команды по 6 человек. Не помню, сколько играют в стандартный волейбол, но тут было так. Я оглядел своих тиммитов. Среди них была Света и еще 4 девчонки. Их быстро представили. Оля Быстрова, Аня Иванова, Тяна Микаутадзе, видимо, грузинка, и Таня Кравцова. Имя последней девушки показалось мне знакомым, но думать об этом было некогда. Игра вот-вот начнется. Физрук объявил, что у нас будет что-то типа мини-турнира. Если успеем, то все сыграют друг с другом по разу. Без мест и призов, чисто на интерес. С другой стороны сетки парней было чуть больше. Целых 3. Похоже, физрук не знает, что такое равномерное распределение. Один из соперников выглядел мощнее всех. Высокий, коротко стриженный, с длинными руками. Почти слендермен. Твою мать, выругалась Таня, у них Серега Архипов. Нам хана. Почему? Решаю уточнить, пока есть время. Да он зверь, в армии подкачался, подает мощно. Его мечи можно даже не ловить, гиблое дело. Поглядим, отвечаю с вызовом и поворачиваюсь лицом к сетке, подняв руки над головой. Свисток. Игра началась. На подачу вышла одна из 2 девчонок-соперниц. Несколько раз глянула на физрука и подала по свистку. Мяч ударился в сетку. Мы ведем. Разгон хороший. У нас на подачу пошла Света. Сдерживаюсь, чтобы не обернуться на нее. Слышу звук удара и вижу мяч, перелетевший на ту сторону. Парни решили разыграть в 3, причем возле меня. Подгадываю момент и в момент удара выпрыгиваю, а потом падаю на 5-ю точку. Спортивный снаряд мне попал по лицу буквально в самый нос. Больно. Зато мы заработали 2-е очко. Потом мне снова прилетело мячом, но уже в затылок. Эх, Света, Света, во всех смыслах не щадишь меня. Так мы и играли, чередуя нормальные розыгрыши с дурацкими аутами. В этом и прелесть студенческого волейбола. Играть не умеем, зато стараемся от души. Ну все, приплыли, подала голос Тяна. На подачу вышел Архипов. Слова излишни. Он подбросил мяч и влупил по нему со всей дури в сторону девчонок. Те с визгом разбежались. Парень ехидно ухмыльнулся. Так, дорогие мои, я все понял, говорю им, разойдитесь в сторону, к линиям. Принимать буду я. Девушки с грустью в глазах согласились. Такое ощущение, словно я иду на войну 1 против дивизии, не меньше. Либо собираюсь прыгнуть с моста. Давай, кричу на ту сторону, всем видом показываю, что подавать надо в меня. Архипов что-то пробубнил и снова подал в своей фирменной манере. Проследить полет мяча оказалось несложно. Соединяю руки, подставляю, как учили, и отбиваю. А потом руки резанула адская боль, словно мышцы подожгли изнутри и резали острыми ножами одновременно. Похоже, попал по кровеносным сосудам или артериям. Только и могу прошипеть. Аут, констатировал факт физрук. Твою мать, то есть это не конец. Архипов подает еще. Мяч попадает в кулак правой руки и падает на пол. Конечность начинает болеть с двойной силой. Еще подача. Не прямо на меня, а в угол. Прыгаю и не дотягиваюсь. Реально зверь. А дальше произошло страшное. по крайней мере, для меня. Архипов опять лупанулся всей дури, и мяч попал Свете в живот. Она схватилась за пострадавшую часть тела, легла на пол и сжалась в комочек. Мы подбежали проведать подругу. На ее глазах выступили слезы. Физрук свистнул и пошел к нам, что называется, оценить ситуацию. Потом вынес вердикт. Помогите поднять ее, отнесу в медпункт. Александр Николаевич взял ее на руки, словно пушинку, и удалился. Я посмотрел на соперников и вижу Архипова. Он снова улыбается своей злорадной улыбкой. Вот урод, ты совсем, кричу я ему. Что? Он деланно удивился, словно не девочку только что в медпункт отправил, а шнурки завязывал. Ты совсем попутал, нахрена по девчонкам так лупить, тебя спросить забыл. Я показал ему средний палец. Не знаю, понятен ли советским студентам этот жест, но по-другому тут никак. Заплачь еще, что я в эту козу попал, с вызовом крикнул Серега. Он нарвался. Сдержаться было невозможно. Ты охренел, шерстяной, что ты сказал? Еще и со слухом проблемы, щенок, а ты повтори. Я пошел в его сторону, потом пролез под сеткой. Архипов тоже двигался мне навстречу. Между нами всего пара метров. Смотрю ему в глаза, злость кипит. Уточняю, ты че, берега попутал? Да пошел ты, козел. Вот про козла ты зря, конечно. Такое с рук не сойдет. Как говорил один известный политический деятель, если драка неизбежна, бить надо первым. Я и подумать не мог, что окажусь в такой ситуации. Дальше все произошло словно само по себе. Делаю пару шагов, выбрасываю правую руку и попадаю ему кулаком в нос. Прошипел Сергей, а потом ударил в ответ. Так сильно, что я аж отшатнулся, но картинка не потеряла четкость. Быстро возвращаю равновесие и бью снова. Затем еще и еще, еще и еще. Мне, конечно, тоже прилетает. Кулаками в голову и грудь, плюс пару раз новой в бока. Делаю пару шагов назад, а потом разбегаюсь, опускаю голову вниз и влетаю в него. Мы оба падаем на бок, я еще дергаю ногой в его сторону. А ну прекратить. Александр Николаевич вернулся. Именно он и потребовал остановиться. Я встал чуть раньше и, воспользовавшись секундным преимуществом, снова ударил Архипова в нос, отправив его обратно на пол. А потом мне завели руки за спину и зажали. Архипова подняли его партнеры по команде и тоже обхватили. Им, очевидно, было чуть сложнее. «Сука!» – прошипел Серега. «Гондон!» – ответил ему я. Напряжение потихоньку начало спадать. «Вы там что, рехнулись?» – спросила медсестра. Обстановка в медпункте была гнетущая. Света лежала на кушетке, все еще свернувшись калачиком. Ей дали таблетку от боли в животе, и она ждала, когда лекарство подействует. Я сидел на табуретке, опершись головой о стену, и держал ватку возле носа. Архипов находился напротив меня в таком же положении.